«Вы же сказали, что полный магазин дадите». Петруха сделал два шага вперед и влепил спросившему звонкий щелбан. «Ты тупой! Я что сказал? Шучу! Откуда взять столько патронов? Артефакты нужны, хабар нужен!» Койот успел объяснить мне, в чем истинная ценность автобазы. АТП — это место сброса смотрящими ресурса, прежде всего пищевого. То есть занявший объект два раза в неделю получает по каналу провиант из расчета на 18 человек. Хозяин места имеет крутой ништяк. Здесь все держится на этом принципе. Привязка к местам внешнего снабжения. Что-то сбрасывается и в деревне сталкеров, однако койоту этого явно не хватает. У бандитов тоже есть своя база, на свалке. АТП для них лишь дополнительный паек, и очень выгодный. Можно меняться, торговать, в общем, жить на широкую ногу. Дело осложняется тем, что мародеры — народ опытный, решительный, готовый к стычке. Их немного, далеко не каждый впишется в такую тему. Те же, кто вписался, как правило, готовые бойцы с какой-никакой земной школой. Ботаны-обалдосы им не в уровень, а настоящих сталкеров для решения проблемы не хватает. Нет у волка другого выхода, как кровью волчат вскармливать. Авторы фантастических боевических книг постоянно стоят перед проблемой выбора фигуры главного героя. Глядя по сторонам реала окружающего нас, нетрудно заметить, что выбор весьма невелик и почти всегда чертовски труден. Можно, конечно, вписать главным сухенького седуна за компом, с убитым зрением, и удивительным образом придать ему джедайские силы. Так ведь не поверят без магии. А там, где есть магия, уже нет, собственно, фантастики. Фантастику же писать хочется. Именно поэтому чаще всего в текстах фигурируют отставники-спецназовцы, собрав которых с нижних страниц воедино можно получить полноценную развернутую дивизию. На самом деле асов СПН очень мало, и в перенос они не торопятся. У таких орлов и на земле настоящих дел по горло. Реже героями оказываются действующие или бывшие менты. Не любит их читатель, гофру на морде собирает. А уж бандитов... Вот и бредут по страницам бесконечные спецназовцы, столкнуться с которыми читателю в случае воплощения глупых мечт на порядке сложнее, чем с дворовым гопником. То же самое касается возможных катастрофических обрушений цивилизации. Кто окажется в передовых на забеге по формированию новых пищевых цепочек? Да все те же менты и, конечно, их вечные антагонисты, бандиты. Потому что и у тех, и у других уже имеется готовность к действию. Остальным придется много работать в этом направлении. Позже я узнал, что личная смелость, способная неожиданно проявиться у многих, не есть синоним ежедневной годности к акциям, готовности решать проблемы силовым путем. Это, оказывается, нужно в себе взращивать, если не получил генетически. И что могут сделать переростки силой наивного желания, оказавшиеся не в электронной модели любимого мирка, а в нем самом, натурально? Даже не против корневых бандюков, а дворовых четких пацанчиков. Кошмарная ситуация. Требуется время, усилия, перезагрузка по итогам и естественный отбор, коим и занимается безжалостный койот. Зато из оставшихся получатся вполне качественные волкодавы. Вы думаете, это я такой философично умный? Нет, это главред рассказывал на инструктаже. Зону наш Йода вообще назвал черной информационной дырой. Информаторы врут постоянно, не забывая исправно брать деньги. Больно уж много в «Сталкере» мечтательности присутствует. Люди проецируют это на реальность рассадника. У каждого из нас есть свой взгляд на местные мирки. Полуправд много. Но твоя работа над статьей должна быть честным поиском правды. Думай в предустановках, что хочешь, но не будь рабом этих думок. Собирая материал для статьи, журналист не должен стараться любой ценой доказать или опровергнуть какую-то точку зрения. Это не значит, что ты не можешь начать сбор фактов, чтобы попытаться доказать какую-то свою гипотезу. Но если собранные факты противоречат гипотезе, ты должен отказаться от этой точки зрения, не пытаясь собранную информацию доработать напильником, подгоняя факты под теорию. И помни, ты должен держать голову холодной, а руки чистыми, как любой идеальный чекист. Короче, делай, что можешь. Главное, останься в живых и со статьей в руках. И как в данном случае не пойти с группой? Над холмом летали вороны. Сколько же их много! В зоне всегда полно ворон, но сейчас над местом предстоящей бойни их собралось столько, что в небе заребило. Почесав лоб под банданой, Петруха тоже посмотрел наверх, потом на кучку обалдосов. «Обезьяны хотят жить вечно. Глядя под ноги, сумрачно хмыкнул невысокий паренек, которого я отметил еще в деревне. «Кличка?» — прорычал Петруха. «Нет пока. Фамилия?» «Башмаков». Командир растерянно повел плечами, открыл рот и снова закрыл. «Ранд», — подсказал я, опуская фотокамеру. «Есть еще пара снимков». «В жилу ляжет», — решил Петруха, оглядывая бойца. «Тоже заметил. Будешь рантом. Оружия нет? Ладно, пробуй. Еще, чуть не забыл, к середине дороги на АТП не суйтесь. Там аномалия, трамплин, блуждающая. Все помнят, что это такое?» «Время, ушастый, на остаток не надышишься. К бою!» «Журналист, ты не лезь вперед гайки в пекло!» Парни немного оживились. «Сколько можно бояться и дрожать? Выгонят за КПП, закроет прапорщик тяжелые вороты и вали на все четыре стороны. Скорее всего, никуда ты не дойдешь без оружия и припасов. Ночью уж точно. Чему быть, того не миновать», — сказала группа, и все двинулись к автобазе, где засели бандиты. Я тоже пошел, придерживая на шее камеру. Странно, но стрелка на карте КПК указывала на двухэтажное здание, где в игре должен находиться плененный Шустрый. Со склона автобаза открылась во всей красе. Парни попрятались по кустам. К зданию был прибит самодельный плакат с короткой надписью «Зона наша». «Уверенно сидят», — тихо выдохнул рядом Ранд, наблюдая за бандосами, греющимися у костра в полуразрушенном помещении с правой стороны периметра АТП. «Классика. Двое в черных кожаных куртках, в паленых адидасовских штанах, третий в длинном плаще. Вид хозяйский, постоять они за себя могут, просто так не отступят». «Ха, братва, зырь, кто к нам колеса катит!» — пронеслось над автобазой. «Опять ушастые пожаловали, как медом им помазали. Мочи!» Первыми в бой ринулись имеющие оружие с очкариком во главе. «Вперед!» — крикнул я Ранту и, согнувшись в три погибели, побежал к месту действия. Стрельба началась, когда мы добрались до старого прицепа, стоящего в пожелтевшей траве, неподалеку от низкого забора автобазы. И почти тут же упал первый сталкер, на ходу стрелявший из ПММ в темноту разрушенного угла, обрамленного торчащими из стены кирпичами. Второй с обрезом проскочить успел, выстрелил один раз и быстро забежал за стену, где присел и переломил ствол. Заклинило что-то? Подстреленный обл молчал 3 секунды, а потом заорал так, что у меня волосы встали дыбом. Никакой актер не смог бы озвучить такое в геймплее. «А-а-а! Помогите! Мамочка! Мамочка! А-а-а!» Со стороны АТП простучала короткая автоматная очередь. Затем еще одна. Грохнули несколько выстрелов из гладкого. В железо над головой тупо ударила пуля. С противным визгом смерть ушла рикошетом вверх. Я успел заметить, что очкарик с какими-то сталкерами ломанулся вдоль забора к КПП, хлопая по окнам из пистолета. «А, помогите! Умираю!» У меня в глазах помутилось. «Ласты козлам загибай!» — донеслось злорадное. «Живаком порежем!» «Мамочка!» Пошла жара. Над полем боя загремели выстрелы и матерная ругань. Не суровая и веская, а истерично визгливая. За спиной несколько раз слабо хлопнуло. Выполняя данное обещание, Петруха стрелял по невидимым мне целям. Раненый сталкер согнулся в траве бубликом, беспрерывно орал и страшно вздрагивал. «Аптечку! Уа! Хренечку тебе, сявка! Так подыхай!» — кинули из глубины двора. «Бах! Бах! Какая аптечка? О чем он?» — отвлеченно подумал я, глядя в камеру, что только и помогало мне самому не заорать от ужаса происходящего. «Какое лечение? Нет здесь ничего этого. Есть кровь, рваные раны и страшная боль умирающего тела. Это какой уже снимок по счету будет?» «Гранату бы нам!» — просипел Рант, закашлялся, выматерился снова и, торопливо вбив нож в ножны, на четвереньках побежал от прицепа к извивающемуся от боли сталкеру. Я бросил камеру и выхватил пистолет. «А что мне оставалось делать?» За дальним углом здания мелькнул плащ бандита. В проеме проскочил от стены к стене силуэт еще одного. Удерживая револьвер двумя руками, я, стараясь не высовываться из-за прицепа, быстро выстрелил 2 раза. Мимо, но прижал. «Где остальные сталкеры? Где очкарик, черт возьми? Куда все разбежались? Кто тут вообще владеет обстановкой?» Вдоль стены в нашу сторону крался человек. «Это чужой!» Щедрая по нынешним временам очередь из калаша, прилетевшая со стороны холма, досталась рослому мародеру с вертикалкой. Пули, выпущенные с небольшого расстояния, легко пробивали тело и втыкались в красную кирпичную стену, вышибая из кирпича крошку. Тут автоматы смолк. Кончились патроны. После попаданий кожаный плащ поплыл от крови. Мародер тяжело осел вдоль стены. Без крика и стона. Его ноги задергались. Бандиты, резко и коротко переговариваясь, открыли ответный огонь. Ранд ползком тащил к прицепу тяжело раненого. Переходящий ПММ торчал у него на спине за ремнем. Сталкер, что спрятался за углом, наконец-то справился с застрявшей гильзой, закрыл стволы и привстал. Резко высунув руку, он два раза засадил картечью наугад и быстро откинулся, торопливо перезаряжая стволы. «Ловко работает!» Я, успев перезарядить пару камор, тоже жахнул. Показалось, что вижу в темноте помещения какой-то силуэт. «В руку-то как бьет?» «А если свой?» «Да и хрен, поди сейчас разберись!» «Пацаны, ёба, спасайте! Дыранули меня на! Я на сук напоролся, кровь идет!» Удачно подбивший противника сталкер опять высунулся и нарвался. «Получи, петушня!» — проорал вскочивший, как ни в чем не бывало, бандит, и мои уши заложило грохотом дуплета, выпущенного по несчастному из ТО-3-34 с кратчайшего расстояния. Обманул подлец. Снопы картечи влепились вплоть сталкера, успевая отдать телу чудовищную мощь выстрела, прежде чем продырявить тело. Парня буквально снесло назад. Но он умер не сразу. Молча вскочив с земли, он торопливо побежал в нашу сторону, успев на адреналине сделать шагов 5. Охренеть! Из развороченного живота выпали белые плети кишечника, потянувшиеся за ним по жухлой траве. Меня скрутило рвотным спазмом. Сталкер упал, завыл по нарастающей, что-то бормоча и хватая грязные кишки руками. На другом конце АТП снова начали стрелять. Потом кто-то завизжал от адской боли. Другой голос истерично заплакал навзрыд. «Прикрывай же!» — возмущенно заорал Рант. Опомнившись, я поднял Смит Вессон и сразу увидел на мушке бандюка, прижавшегося к краю проема и торопливо вбивающего в ружье патроны. «Бабах! Бабах!» Обе пули 44-го калибра вошли ему куда-то в грудь, пронзив тело врага невыносимой болью. Сначала мародер откинулся на стену, а потом боком упал на землю, страшно хрипя в предсмертных муках. Я отчетливо видел, как судорожно сжатые до синевы пальцы, разжимаясь, выпустили двустволку. Мародер, словно рыба, хватал ртом воздух, а его легкие безнадежно свистели, выталкивая наружу большие кровавые пузыри. Жизнь ускользала, лужицей растекаясь по ломаному асфальту двора автобазы. «Это и есть, Степа, апокалипсис наших дней», — горячо подумалось мне. «Зона всеобщей смерти». «Совершенно верно, уважаемый», — тут же откликнулась в голове ласковым голосом Елисея Палыча. «А не о том ли тебе мечталось, когда ты мышку в играх жмякал, да в чужих блогах брался за военное спецназовское?» Я зажмурился, стараясь скинуть картинку. На пару секунд все стихло, но не скинулось. «Достану, порву», — прохрипел бандос, навсегда закатывая глаза. «Мой умер», — тяжело дыша сообщил Рант. «Первый сталкер тоже». «Ты готов?» — с какой-то холодной решимостью спросил я. Парень нервно моргнул обоими глазами, быстро кивнул и вскинулся, примериваясь к пистолету. «Пошли, обрез у второго возьми. Держи патроны», — скомандовал я. И мы побежали. В помещении, где в половинке бочки все так же безучастно горел костерок, никого не было. А в темноте за ней было. Я кивнул Ранту на МР-34, лежащую у входа, подбежал к стене и плотно вжался в кирпич. Напарник, быстро схватив двустволку, встал рядом. Тряслись оба. Вспомнив, как это выглядит в фильмах, я двумя сомкнутыми пальцами указал ему на другую сторону дверного проема. Он понял, быстро переметнулся. Высунув руку в темноту, я выстрелил 3 раза и тут же заорал, как припадочный. «Борька, я пустой! Перезаряжаюсь! Клинит что-то!» За стеной раздался хруст треснувшей доски. Глухой стук ломаных кирпичей. Каратель все оценил и решил действовать быстро. Мгновение, и в проеме показался край длинного плаща, а за ним и рожа в черной маске. Бабах! Хадсон добросовестно выполнил команду. Стая горячих картечин влетела в правую часть тела бандита, разворачивая его ко мне левым боком. Не теряя времени, я схватил противника за рукав и резко рванул. Он упал, так и не выпустив из рук небольшой пистолет-пулемет. Бабах! Второй ствол Хаудаха выплюнул в темноту смертельный сноп. Кровь брызнула во все стороны. Вот теперь я действительно пустой. Ранд тоже вмазал из двустволки по углам большого разрушенного помещения. И удачно. Кто-то завизжал. «Не дай уйти! Держи его! Добивай!» «Бабах!» «Гун, походу я его мочканул». «Ну и молодец! Подожди пока! За контролю!» «Бабах! Перезарядиться надо!» Дрожащие от страха и дикого нервного напряжения пальцы — не лучший инструмент в мелкой моторике. Оказавшиеся такими маленькими патрончики Смита пару раз выскользнули из рук. Потом я поднял с земли автомат, в игре называющийся «Гадюкой», а как на самом деле не знаю. Рассматривать в деревне буду. Да и темновато. Готов. И тут я почему-то понял, что бой закончился. Не могу сказать почему, какое-то общее впечатление. Мой бывший сосед по подъезду называл такое дело звериным чутьем профессионала. Полная тишина так и не наступила. Во дворе кто-то шаркал по битому кирпичу. Кряхтел и плакал. Кто-то переговаривался. Где-то повизгивал раненый. «Эгей! Есть кто живой из сталкеров?» — проревел голос Петрухи. Я сразу же выпрямился, прислушиваясь. «Не, не обман, это его голос. Естественный, почти нормальный. Никто не прессует». «Пресса! Со мной Ранд! Мы троих завалили!» «Молодца, братаны, давай к нам!» Вышедший из-за угла очкарик, окровавленный, как из фильма про бензопилу, в руках держал такой же АКМ, как был у Петрухи. «Хорошо поработал хлопец». Стоящий рядом Петруха буквально светился, улыбаясь во все нечищенные зубы. А поодаль у стены сидел полноватый парнишка, тщетно пытающийся вытереть от сгустков крови рукава и передок, на удивление новенькой сталкерской куртки. По его виду, полному печали, легко можно было понять, насколько пацану жалко дефицитную одежду. «Кличка Шутер», — пояснил нам очкарик, кивнув в его сторону. «Крут, крещение прошел на все 100». Это он в башку самому здоровенному засадил, никогда не видел, чтобы так сносило. Одна челюсть осталась, и ту назад закинула, прикинь? Да видел. Кровище, фонтан, я еле успел отскочить, а парни попали. Коля, да плюнь ты, не три ничего, снимем сейчас с бандюка чего поприличней. Это брось, кожаночку хорошую добудем. Тебе обраша ее в раз остолкерит. Да, досталось нам. Хорошо, что Петруха вовремя подоспел со своим калашом. Шутер поднял глаза на командира. Безумные, еще боевые. Кивнул, сам не веря, что все еще жив. Приближаясь к нам, только что вылупившийся из-за балдоса сталкер на ходу скинул куртку и облокотился на мятое крыло небесного цвета грузовичка ГАЗ-52. «Плащ у одного черта видел, вроде не в решето», — задумчиво пробормотал он. «И пистолет. Пойду возьму, что ли?» «Давай. Журналист, вы хабар собрали?» — деловито поинтересовался Петруха. «Какой в задницу хабар? Мы воевали там. Сейчас очухаемся, глянем. И подожди, снимок сделаю. Не шевелись!» Чувствуя, что ноги уже не держат, я, отложив камеру, тоже откинулся на крыло. «Правильно, правильно. Гун, Ранд, вы это, все стволы не хапайте. Хоть часть сдайте в общак. У нас пацанята с ножиками бегают, сами же видели». «Да уж видели!» — зло буркнул я. «Ты не учи, сталкер, мы в понятиях. С тебя еще интервью с пристрастием, отвечаю». «Какое еще интервью?» — обалдел сталкер. «В жизни таких вещей никому не давал». «Куда ты денешься? Не покоришься? Так койот тебя нагнет. Пресса, все серьезно». Тот примолк. «Сразу держи, что таскать туда-сюда?» — предложил ему Ранд, протягивая одну из своих трофейных двустволок. Обрез и ПММ он оставил себе. «Правильно. Сам не позаботишься, никто за тебя не подпрыгнет». «Обрез Абрамовичу загоню». «Или кто из своих купит? Как лучше? Патроны не дам». Петруха принял ствол, присел на подножку грузовика и предложил. «Короче, нас 5 осталось из 8. Нет, с прессой 9 было. Во попадалово, во пропорция, а? Какое-то время не сунутся, успеем закрепиться, а там уже хреном они ништяк. Курим, комрады, потом чистим двор, хапаем. Может, у кого фляжечка с горяченьким есть?» Фляжки со спиртным не нашлось. «Наука мне, неопытному». Вскоре мы зачистили все постройки, не забывая проверять чердак и крыши. Через силу и рвоту обшарили трупы на предмет хабара. Большая часть толковых шмоток и снаряги отойдет Абрамовичу за долги. Себе парни оставляли огнестрел, ножи и патроны. Их не рекомендуется продавать вообще. Ходовой расходник всегда могут пригодиться, а в лавке стоят дорого. Ранд взял себе хороший клинок и легкий бандитский бронежилет, сделанный на базе кольчуги, вшитый в кожаную куртку. И на моей улице перевернулся КамАЗ с пряниками. В простеньком рюкзачке одного из бандитов обнаружился артефакт, спрятанный в полотняном мешке. Серо-белый, чуть мерцающий в темноте, небольшой сплюснутый камень яйцевидной формы. Рассудив, что характер упаковки предмета указывает на его относительную безопасность, я, сунув его в сумочку на поясе, сразу направился к командиру группы. «Ого! Вот где уж новичкам везет!» — весело заорал Петруха, увидев плоское яйцо. «Да это же тромб! Обалденная штука! Хорошие деньги можно поднять!» «Что оно могет?» — деловито поинтересовался я. «Не знаешь, что ли? Хорошо бы тебе соответствующий курс у волка пройти. Хотя ты и так показал себя по всей красе, журналист. Чисто акула-пера — это пора. Он кровь останавливает. Реально». Кроме того, на капитальном шмоне я разжился биноклем, патронами к хаудаху и двумя запасными магазинами-тридцатниками к пистолету-пулемету, который тут все называли автоматом. Оказывается, на самом деле это не гадюка, а знаменитый пистолет-пулемет «Хеклер Кох МП-5» с выдвижным телескопическим прикладом. Под парабеллумовский пистолетный патрон заточен. Но все называют такие машинки по-змеиному. Привыкли. «Отличная вещь», — сразу заявил Петруха. «Патроны в некоторых локациях, считай, что шаровые, бесплатные. На трупах собрать не проблема. Здесь реже, но добыть не адский гемор. Легкие и дешевые, вот что важно. Можно очередями пулять. Так что ничего, что всего один магазин полный. У Абраша возьмешь, насколько протянешь в бабках. Все едино там хабар сбрасывать будете». «Я уж лучше у Аризона возьму», — отверг я предложение сталкера. «Ваш торгаш тот еще скряга». «А как же иначе?» — легко согласился командир. «Не выжить без этого в зоне. Реально он и помогает нам порой крепко». «Ладно, парни. Журналист Эрант, дуйте в деревню, доложите волку, пусть срочно подгоняет подкрепление. Человек 10 сразу, не меньше. Стволиками обогатились, пусть и гладкими в основном. Будем закрепляться. К ночи надо встать тут по-взрослому, с постами и прикрытием. По дороге не ходите, помните про трамплин». «Ты же прошел», — удивился я. «С мою зону потопчи, гун, тоже пройдешь. Идите как шли, верное дело». Во время подъема на холм меня крепко прихватило животом. Кишки скрутил спазм, и я заторопился в кусты. Во время процесса тупо осматривал соседа. Чуть в стороне справа среди травы белел скелет неудачника, сходившего до ветру с плачевным результатом. Грудная клетка была сжата как прессом, все ребра сломаны. Наверное, тоже полез и нарвался на блуждающую аномалию. Да и плевать, понос важней. Нервишки ни к черту, жизнь моя лихая. Короче, только через полчаса мы смогли продолжить движение. Уже на дороге встретили стайку слепых псов, которые колом встали в 20 метрах от меня, после чего дружно чухнули в сторону. «Боятся героев, псы драные», — довольно ответил Ранд. Про артефакт, даденный мне Верой Уизерли супротив Джика, я ему говорить не стал. Потом поведаю. Пусть себе идет спокойно. И так внутри все сожжено животным страхом. На подходе к остову проржавевшего под весенними дождями автобуса мы инстинктивно напряглись, подкинули стволы. Память о только что проведенной зачистке давала о себе знать. Караульный долговяз исправно подкатил поближе. Черная маска привычно прозвенела бодрым вопросом. «Что можешь интересного рассказать?» Сталкер чуть подпрыгнул, подтягивая лямки. «Что ты за долбень такой? А убьют тебя когда-нибудь за подклин?» «Смотри, гун, сова мертвая!» — окликнул меня напарник, как бы машинально поправляя на плече двустволку. «Где?» — таращась в небо, спросил часовой. Я тяжко вздохнул, шагнул влево, уже привычно огибая препятствие, застывшее с вытянутой в небеса головой, потом глянул вправо на трупик птицы, лежащей у старой черешни. «Представляешь, Степан, сколько их еще на земле ждет команда на старт?» «Три четверти оболтусов так и жили». «Да больше, че там?» — не согласился Ранд, озабоченно поворачивая голову налево, где виднелась вывеска харчевни. «Может, пожрем после боя? В Черпаке самогон продают неплохой, гораздо лучше, чем водка-казак. Правда, денег на спиртное не наскребу, только питание на две глотки потяну». «Деньги — грязь!» — олигархически махнул рукой я. «Их есть у меня, так что не парься. Но сначала к волку. Доложить надо». «Конечно. Может, даст чего за миссию. Мне бы форт никак не помешал. А лучше бы он винтовочку какую-нибудь подкинул», — помечтал Ранд. Начавшийся дождь усилился. Но вороны в небе и мертвые совы никуда не делись. Часовой все еще смотрел наверх. Стемнело. Огни уличных бочкокостров горели уютно, по-домашнему. По стенам домов начали мелькать лучики на головных сталкерских фонарей. «Подожди-ка, Гун, у тебя что, пецла нет, что ли? Тогда я тебе с хабара подкину. Снял пару с бандосов. Давай в черпаке обсудим, действительно жрать хочется. Эх, супчику бы!» И мы ускорили шаг.